С охватившим ее волнением, Лиза пошла навестить Груню Мезенцеву, жену Вани, уплывшего гребцом на лодке Митрича. Груня сидела дома одна. За последние дни она совсем осунулась, потемнела, будто тень ей легла на лицо. «Ох, Лиза, Лиза!» — извелась я вовсе не. «Есть не спать не могу», — ответила Груня на вопрос Лизы, не больна ли она. «Страх меня замучил, боюсь я за Ваню моего. Приезжал недавно из Хаи человек, заходил к Мироновой бабе, рассказывал. Говорил, тяжелой хворью болел мужик у нее, мало-мало поправился, вниз поплыл. А Ваня будто, пока Мирон болел, вдвоем с Пашкой Бурмакиным да с трактирщиком вниз уплыли. У меня Ваня теперь из ума и не выходит. Поглядеть на него, обласкать его вдосталь не успела. Сбили парня, поплыл в тайгу. А ведь там, говорят, страсти всякие, звери, люди худые, и пороги на реках непроходимые. Хворь, как с Мироном, может приключиться. Сиди тут одна, изводись». Груня заплакала. Лиза гладила ее мягкие черные волосы, прижимала щекой к щеке. Ободряющих слов найти она не могла, у самой на душе было не легче. Да своей тревоги рассказывать не хотелось. «Вот, говорят, поймали ворнака», — шептала Груня. «На Тосеевой реке взяли, а я уже у стариков справлялась. Лежит по Тосеевой путь Ване моему или нет?» «Лежит», — отвечают. «Они ведь плыли с товарами. Лиза, Лиза, милая, а вдруг с Ваней случилось что? Да что же я тогда?» «Бог не даст в обиду», — сказала Лиза и сама не поверила словам своим. Вот тогда она тоже молилась Богу и сходила слезами, а не прошла беда мимо, извертела, сломила ее. Просила Ваню, продолжала Груня, не слушая Лизу, «побудь со мной дома хоть годик один, может, счастье далось бы, сын родился. Мужское дело, понятно, не сидеть с бабами возле печи, не возиться с квашней, с черепками, ему топором да ружьем хлеб в лесу добывать. А я бы в доме чистоту держала, надежду бы, радость свою сына берегла. А то вот теперь нет ничего, ничего». «Грунюшка, Грунюшка, что ты?» — затормошила ее Лиза, заметив, что взгляд у Груни становится ожесточенным, а губы часто-часто дрожат. «Ничего, так», — устало отмахнулась Груня, — «сердце захолонуло». Они долго сидели молча, слушая, как затихают, глохнут вечерние шумы города. Плотные сумерки надвигались в окно, расползались по избе, закрывали беленую печь, занавесь у кровати. Ночь надвигалась над землей, темная, тихая. Вдруг Груня подняла руку. «Лиза, ты слышишь? Слышишь?» В конце улицы слышался размеренный цокот копыт, редко поскрипывала телега, фыркал усталый конь. Кто-то ехал по направлению к дому Груни. «Господи!» — стиснула руки Груня. «Дай, чтобы это Ваня приехал». «Как же он может приехать?» — возразила Лиза, чтобы смягчить разочарование Груни. «Им ведь плыть далеко, разве только по первопутку вернется». Копыта стучали все ближе, громче скрипели оси, и вот, шурша песком, на повороте телега подъехала к воротам. «Ванюшка, Ваня!» Не слушая Лизу и чуть не задохнувшись от радости, вскрикнула Груня. Она, увлекая за собой Лизу, бросилась на крыльцо, сбежала по крутым ступенькам во двор, выдернула закладку ворот и широко распахнула полотнище. «Ваня, родной ты мой!» — метнулась она навстречу, увидя в телеге мужа, и едва не угодила под ноги коню. «Родной ты мой, так я и знала, приедешь! Извелась я без тебя, вся душа, наверное, у меня почернела». Она стащила мужа с телеги и целовала его, и обнимала, плача от радости, не давая ему сказать ни слова. Возница, снисходительно поглядывая на них, выпрягал лошадь, подтягивал через седельником оглобли. Лиза, потупившись, стояла у крыльца. «Ну, иди же в дом, миленочек мой», — повиснув на шею мужа, счастливо шепнула Груня. иди отдыхай, мой родненький.